Падарожжа з метра Бартосіка на Падляссе у Польшчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншы выпуск падарожжаў свабоды. Сёння пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталычына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой. Трое дзяцей згарэла. В адном доме лежалі п'яныя. І стаў, закурыў, пашоў. Што былі? Хто не пазаботіўся ад дзяцей бедных. Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму. 30 ящиков віна. В дзень? А сколько в насельнікам жыве? 300. Дарослых, чалавек 70, можа? Да. Я закадзіраў тым году, вот, ну, 20. І отрицательную благодарность, хочется сказать, і сайковую, ну, ще пораскадзіравалі. Аферіц ахірэнный. Я сам возил горшу іх і сам платил. 220 тысяч один чалавек. У іх таких денег, конечно, не было. У іх систематически удерживают. Ну, человека 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да когда кирата, да это а ты кто? Чтобы содрать человек эту всю сумму. Спадар Хадорскі распавёў, што ў весну вёску ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў. Сейчас уже председателя не меняют в районе. Понимаю, на кого? Да, колхоз просто распускают. Ну, вас в 6 раницы сустрели. И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше. 10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки. В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад. Социалістычны строй, яго надо было мяняць корні сразу. З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў. Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачыціцца вон наша вуліца. Ямкі на ямкі. Колька мы жалаваліся і прасідачным саветам, і ім бесполезны номер. Сярэднянадоўе СВК найслабейшы ў раёне, 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Якавішчаў. Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно. Это спынить антибиотика злочинцу? 50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить. Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка. О, самы маладой механізатар. Студія. Вы працуеш уже тут? Да, помощником комбайнера. Першы месяц, да? Да. Думаеш, што заставацца? Какая разница, отработать, ладно. А вот то Як это бывае зазвычай, дзяды выдзелілі хлопцу старэнькі гумсельмашавіц. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянщыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні. Блин, миллиона заробіў. Почему ли? Я там работал у своим хозяйстве, а як соединили, за 15 км на работу надо было ездить. Школы позакрывали, а у меня дети малые, что выехать это 12 км. Каждый день на билет, где я денег наберусь? Ну, а тут хоть школа? Школа на месте, дом дали новый. Там нема работы, значит, я сяжу, жду до 8-9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился тут, и я буду. Ви слухаєте передачу «Подорожжі свободи». Про вёску Воронцевичі Толочинського району розказує Віталь Сямашка. На тракторі під'їхав мажний Вадим Миколаєв. Тутэйший, працює 16 год. Виглядає упевненим. У його часи колгасная хата каштавала 70 мільйонів, тепер 140. До створення агрогородка, каже, ставиться спокойно. Нічого, в принципі, не змінилось. Клуб хорошо зробили, контор, сельсовет. Заробок більше не став? Як платили, так платять. Ну, 500 тисяч, не більше. А взимку 1200. А живете у колгасному домі? Да. Ну, теж плачу 1025. Ну, самі все внутрі делали. Нові стіни були. Ну, і построек ніяких, тільки один хлібушок. Вадим показує, де знаходиться ближайшая з 25 побудованих за 10-годзе колгасных хатов. Блазе господыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чынила сама. Потому что они ж не приучены ни к аппаратам, ни к чему. Колгасный же домик? Да. Ну, отрамали? Год назад. А стены фарбовали вы? Да. Клеили. Там еще не доделанный ремонт. Это служебное жилье. Дровы вы? Сами заготавливали. 150 тысяч прицеп. А вам сколько надо на зиму? 2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь. Не могу рушить? Нет. Аккурат у той день. Побач з крамой расставлялася промысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала руками. Мене на фасаде. Я имею право только по Кругленскому району торговать. На свой страх и рызыку ездишь? Да. Подышавшая бабулька уступилася за починаючую индивидуальную предпринимальницу. Вот я и на честная молодица. Вот мой сын, с тобой он едет, вон на комбайне. Но. Он такие здоровые, ему нигде не можно купить. Спрашиваю, Светочка, привези ты. Она мне навезла рубашек и штанов. Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь? Вот до два. А ему же один-два раза. Два раза на месяц? Там пол тетрадки долго. А и груши не вертаюсь. Бывают такие? Мало. Бедные. И где будут богатые? Вой, сын мой механизатор. 6 месяцев только и зарплату получать. Зима придет. 50-60. Тысяч? Да. Кручу на ускраину, где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнаўчая даведка. Мне так говорили, как не Литовская, 1501 годе. Першыню упоминаются Воронцевичи. А назва? От кого? Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашей вёскі, а в этом годзе колгас наша комсомольская правда. 80 годов. У нас вельми много ученых. Симонович, авиаконструктор. Три кандидата из старейших наук. Браты Корнелович и Мянжинский. Футболист Кондратьев зараз керует сборной юнацкой Беларуси. Это ж наш выпускник. А это правда, что ваша школа лечится единой Украине? Якая має 8 хатів. Зробили ремонт. 5 хат нам перакрили. Печем заздростять і городські жихари. Гэта падышла жонка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прикрий випадок, що відбувся з йой, дагэтуль абмярковався вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільйонаў штраф. Питання задаю, як той казав, на м'яких лапах. Що на самой справі це було? Не розкажу. Я у той час поїхав. Жанчына, яка не вміє плавати, каталася на плиті, поспробувала сетку поставити. І за 12 карасів 7 мільйонів штрафів вліпили. І зробили ворогом народу. Каб 37 ми таки розстріляли, може. Плюють, тягають. О... А що тепер їм треба? Нерви порвати. Між іншим, випадок викликав обурення владами жихару Воронцовичів. Во что сказали мне на упирамен комбайнеры. За 12 карасей 7 миллионов штрафов. Это дурдом. Кому-то не хватило места там рядом поставить. Водосховище, что побач, растягнулось на несколько километров. Особисто бачу иншамарки с рыболовом. Что день же, назирая их 67-гадовы былы трактарыст спадар Вячаслав Стрельмаку. Яго хата на горцы, адкуль ён і спусціўся да мяне. Скажыце, на озеро там штук 20 машын стаіць. Нашлі крайнюю, да? Да, нашлі крайнюю. А это як вудзілі, так і вудзіць. Да? Цяперашнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае. То время было розовое, клевера-белое. Пчолы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было. Это сезон. У себя дома вы сколько улей уж сейчас держите? 17. А медом могу вас угостить. А как медом? Под гарбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина вучить мяне, як правильно им чистоваться. Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его. Не размешивать. Не надо. Если натуральный мед, то он вызывает какое-то першение в горле и во рту. Господиня уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочил про приезд корреспондента, и гамана изнов зайшла про надзённое. Экономическое становище, ну, телебачень не гляду первым, 25%, остальное все хлопня. Так я гляду на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо? Государство поздно. А что, малыши? Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее. Слухали «Падарожжы свабоды» пра вёску Варанцевічы Талачынскага району, расказваў Віталь Сямашка. А зараз напамінаю.